Глава 20. Чудеса продолжаются. Было 11 часов вечера, когда доктор простился с матерью и спустился к себе. Респетилью он отпустил к жандарм-девицам и не ожидал его раньше полуночи. Вечная подруга должна была прийти в половине 12-го. Обычно он не запирал свою комнату на ключ и не разрешал Респетилье появляться без зова. Словом, все меры предосторожности были приняты. По крайней мере, так думал доктор. Несчастный и не подозревал, что его ожидало. Расита уже стояла за пологом, отделявшим кабинет доктора от спальни. И тут она увидела дона Фаустино, веселого, целого и невредимого, радостно возбужденного. К тому же он декламировал стихи Сорильи. «Если память ты моя, то обрадуешь меня, если совесть, мука, не прожить тебе и дня». Ее охватила ярость. Как? Она думала найти его больным и печальным, а тут на тебе. Уж не превратилась ли она в воспоминание, и не собирается ли он задушить ее, свою больную совесть? Расита продолжала прятаться за портьерой, ожидая, точнее, ожидая и страшась появления соперницы. То она воображала, что это какая-нибудь служанка или судомойка, то не без страха думала, что доктор немного колдун, и она ожидала увидеть здесь призрак, неприкаянную душу, привидение. Но гнев ее был столь велик и решимость так бесстрашна, что она готова была отомстить самому дьяволу, если бы он в женском обличье пришел сюда на тайное свидание с доктором. Она сожалела, что не захватила на этот случай пистолета или на худой конец кинжала. Однако она возлагала большие надежды на свой язык и на свои руки. Доктор поставил свечу на круглый столик, вытянулся в кресле и продолжал декламировать тихим, но внятным голосом. «И тогда я не знал тайной сути твоей. Имя мне незнакомо, сокрыта судьба. Сколько буду идти за тобою я дней, и куда нас ведет вокруг света ходьба? Если голос твой жив, позови, не таи, а коль тело имеешь, восстань предо мной. О, мой призрак, свое провиденье яви, покажи хоть мираж красоты неземной». Стихи возымели эффект заклинания. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла женщина в черном. Мелодичный голос отвечал на стихи доктора такими стихами. «Я везде за тобой, словно блеклая тень. Я рабыня твоя за твоею спиною. За тобою я в ночь, за тобою я в день. Я лежу, посмотри, я нога пред тобою». Мария опустилась на колени перед доктором. Тот поднял ее, обнял и покрыл ее прекрасный лоб и щеки поцелуями. Расита потеряла всякое самообладание. Поначалу она готова была подумать, что существо, которое дон Фаустино покрыл поцелуями, было существом сверхъестественным, демоническим. Но как только она увидела, что оно имеет облик женщины, волна ревности захлестнула ее, заставив позабыть суеверный страх. Она выскочила из своей засады, как тигрица, бросилась к любовникам, разъединила их и разразилась упреками против дона Фаустино, который оторопело смотрел на нее. «Негодяй! Так-то ты платишь за мою любовь! Как ты подло меня обманул! Почему не приберег всех лживых слов, коварных заверений, которыми ты меня дурачил для этой дьяволицы? А ты, треклятая, с какого шабаша прилетела? Где твое помело и с какого вертепа тебя вытащили?» Раньше, чем дон Фаустино успел прийти в себя и вымолвить слово, Расита схватила со стола подсвечник и, поднеся его к самому лицу Марии, мгновение рассматривала его, буквально пожирая и прожигая его взглядом. Глаза ревнивицы метали молнии. И тут она разразилась громким смехом. Ненависть вспышкой осветила ее память. Сомнений не было. Она узнала Марию, которую не видела с самого детства. «Я знаю тебя, подлая тварь! Хорошую любовницу подцепил себе этот нехристь, шелудивый пес, убийца! Ты, Мария, по кличке Сухая! Где же ты пропадала с тех пор, как твоя мать отбыла в преисподню? А где твой ворюга-отец? По нем город-то плачет!» Выпалив все это и не дав никому опомниться, она поставила подсвечник и ринулась к Марии, готовая разорвать ее на мелкие кусочки. Мария молчала, стояла спокойная и печальная, словно статуя, изображающая скорбное смирение, полное величавого достоинства. Расита уже готова была вцепиться ей в волосы и расцарапать лицо, и сделала бы это, если бы не подоспел доктор. Он схватил ее за руку и силой оттащил от Марии. «Кто тебя впустил? Как ты сюда пробралась? Я сейчас же выставлю тебя на улицу. Не кричи, не буйствуй, не то я заткну тебе рот!» Расита пронзительно закричала. «Замолчи!» — сказал доктор. «Замолчи, или я задушу тебя!» «Не буду молчать, изменник, не хочу молчать. Дворянин, дырявый карман, шут гороховый, бесстыдный поберушка. И любовницу выбрал под стать себе. Ступай к ней, может, ее отец примет тебя в свою шайку. Куда как хорошо, граф де ла Спаржа, зятек Хоселита Сухого». Нужно было обладать терпением Иова, чтобы не раздавить эту гадину. Не говоря больше ни слова, крепко держа Раситу за руку, Дон Фаустино почти волоком потащил ее в коридор к комнате Респетильи. Он хотел позвать слугу без лишнего шума, но боялся оставить Раситу наедине с Марией, опасаясь за жизнь своей возлюбленной. Он правильно рассудил, что этот подарок устроил ему Респетилья, и потому он должен быть у себя в комнате. И действительно, как только он дошел до двери его комнаты и позвал слугу, тот появился вместе с Хасинтикой. Вечеринка, начатая в другом доме, продолжалась теперь здесь. Оба были уверены в том, что оказали господам добрую услугу, и полагали, что те давно уже вкушают благо земного рая. Однако, увидев их, страшно перепугались. Глаза у доктора горели, как раскаленные угли. Он был бледен, черты лица искажены гневом. Свободной рукой он схватил Респетилью за ухо и сказал: «Я убью тебя! Кто надоумил тебя привести сюда это исчадие ада? А ну, живо открой парадную и выдвори ее! Только без шума!» Респетилья повиновался. Хасинтика трусила за ним следом. Доктор шел сзади, держа Раситу за руку. «Отпусти руку, изверг! Ты мне выкрутил ее и едва не сломал. Чем я заслужила такое обращение? Ведь я любила тебя, ничего от тебя не требовала, была тиха и покорна. Неужели ты променяешь меня на бандитскую дочку? Оставь ее, прогони, и я буду твоей рабыней, буду целовать землю, по которой ты ступаешь. Я все прощу тебя, прости и ты меня, люби меня». «Это невозможно», — отвечал доктор. «Я не люблю тебя и никогда не буду любить. Ступай с глаз моих, убирайся!» После этих слов прилив нежности сменился приступом бешеной ненависти. Расита вся ощетинилась и сказала: «Мужлан, ты меня попомнишь? Ты кровью ответишь мне за все. Я сделаю тебя нищим и добьюсь, чтобы твою матушку-колдунью сожгли на костре». Доктор был не в силах дольше сдерживаться, терпению его пришел конец, и он уже занес руку, чтобы дать ей пощечину. К счастью, он этого не сделал. «Трус, ты поднял руку на женщину!» «Нет, ты не женщина, ты ведьма!» Не успел он произнести эти слова, как Расита вцепилась ему в лицо и расцарапала ногтями до крови. Теперь сбылась и угроза доктора. Расита ощутила на своей щеке удар, скорее робкий, чем хлесткий. «Убей его, Респетилья, прошу тебя! Ты сильнее его, ты его одолеешь. Сейчас ночь, никто не увидит. Я дам тебе 1000 дуро, я дам тебе 1000 дуро и лошадь в придачу. Ты убежишь в Гибралтар, в Америку. Не трусь, убей его, и я тебя озолочу!» Респетилья молча открыл дверь и выпустил Хасинтику. Потом вернулся за Раситой и почти вынес ее на руках. Доктор захлопнул дверь и вернулся к себе в комнату. Но Марии там не было. Он обежал другие комнаты и не нашел ее. На своем письменном столе он увидел записку, в которой Мария писала: «Серьезные причины заставляют меня покинуть тебя. Прощай, теперь, может быть, навсегда». «Нет, ты не оставишь меня», — пробормотал доктор. «Я нарушу договор, разыщу тебя и никуда от себя не отпущу». Доктор сообразил, куда она могла уйти. Взяв свечу, он, не мешкая, выбежал во внутренний двор. Одну сторону двора образовывала стена. В стене была дверь, соединявшая двор с замком. Доктор толкнул дверь, но она не поддавалась, была заперта на ключ. Ключ от этой двери раньше хранился в доме, но либо его потеряли, либо каким-то образом им завладела Мария. Оставалось только одно — взломать дверь. Дон Фаустино схватил топор и яростно ударил по ней несколько раз. Дверь была старая, изъеденная червем, и сразу рухнула. Так, держа топор в одной руке и свечу в другой, он прошел несколько коридоров под низкими полуразвалившимися сводами, миновал несколько оружейных комнат, заваленных мусором. Он не знал этого лабиринта, вернее, забыл его, хотя когда-то частенько заглядывал сюда из чистого любопытства. Двигаясь наугад, он вдруг споткнулся о камень и, чтобы удержаться на ногах, выпустил свечу. Свет потух, он очутился в кромешной тьме, не зная, где он находится и куда нужно идти.